Я хочу сказать еще одно. Мы видим теперь, как действует ваш ребенок и почему родитель заставляет вас испытывать чувство вины. И вы сами можете видеть, что мать держит вас в положении ребенка, и ваш муж тоже, потому что им обоим нужно, чтобы вы были такой. Таким образом, вы всего лишь марионетка в их сценариях. Но я думаю, что 50% вины за такие отношения на вас. Вопрос в том, где здесь ваш взрослый. Войдя сегодня в кабинет, вы оставили дверь приоткрытой. Не совсем открытой, чтобы я закрыл, и не закрыли сами. Клуни, но это ваша дверь. Кью, но это ваше интервью. Зачем мне дверь? Клуни, чтобы тот, кто сидит в приемной, не подслушал меня. Кью, ну а вы хотите, чтобы вас подслушали? Клуни, хе-хе-хе, может и хочу. Кью, ну что ж, это ваша сессия, так что в некотором смысле и ваша дверь. Клуни, да, но я на такое не решилась бы. На это доктор Кью ничего не ответил. Он думал, если бы она была уверена в себе, то либо закрыла бы за собой дверь, либо предоставила бы это ему. Но у нее полувзрослый, поэтому она полуприкрыла дверь. На социальном уровне она не чувствовала себя достаточной леди, чтобы предоставить это ему, но боялась неловкого положения, если закроет сама, поэтому выработала компромисс. Как хорошая маленькая девочка, она сделала жест, а как почти женщина, предоставила ему кончить дело. Но на психологическом уровне дело обстоит по-другому. Она стеснялась разговаривать в группе, но ее ребенок хотел и надеялся, что ее подслушают через полуоткрытую дверь, особенно когда в приемной на самом деле никого не было. Это все подходило под игру «выставляться», но ею следовало заняться позже. На один день с нее хватит. Наконец доктор сказал. Кью, вот где появляется ваш взрослый. Когда вы решаете, что делать, закрыть дверь или оставить ее открытой. Ну, до встречи на следующей неделе в то же время.